Голубая родина Фердусии, ты не можешь, памятью простыв, позабыть о ласковом Урусе и глазах задумчиво простых, голубая родина Фердуси. Хороша ты, Персия, я знаю, розы, как светильники, горят, и опять мне в далеком крае свежестью упругой говорят. Хороша ты, Персия, я знаю. Я сегодня пью в последний раз ароматы, что хмельны, как брага. И твой голос, дорогая Шага, в этот трудный расставанье час слушаю в последний раз. Но тебя я разве позабуду? И в моей скитальческой судьбе близкому и дальнему мне люду буду говорить я тебе, и тебя навеки не забуду. Я твоих несчастий не боюсь, но на всякий случай твой угрюмый оставляю песенку про Русь. Запевая обо мне, подумай, и тебе я в песне отзовусь. Есенин уехал в Москву, и стихи, напоенные ароматом южных роз и чистым дыханием севера, стали страницей его жизни, страницей, которые мы читаем с грустью и нежностью.